Трушницкий ничего не понял даже тогда, когда машина, в которой он был до странного тесно зажат между офицером и штатским, въехала в тюремный двор. И лишь когда его вытолкнули из машины, и к нему подошел эсэсовец и ударил в спину, кивнув головой на кованую дверь, тогда лишь Трушницкий увидал решетки на окнах, высокие стены, вышки с пулеметами и трупы, аккуратно, словно дрова, сложенные в тени под навесом. Он хотел идти, однако ноги не слушались. Колени, казалось, выгнулись в обратную сторону. Ему пришла дикая мысль, что если он сделает шаг, то это будет шаг назад, а не вперед. Допрашивал его высокий эсэсовец, мгновенно менявший улыбку на тяжелую маску гнева. Тот, что в штатском, обращался к нему почтительно: «Господин Диц». Трушницкий, наконец, вспомнил. Штатским был секретарь Мельника, тихий и быстрый Чучкевич. Его в бандеровских кругах называли «мышонком». «Послушайте, Трушницкий», — быстро заговорил Диц, слюняво жевывая черный табак сигареты. «В ваших интересах сказать нам всю правду, все, понимаете? Если вы решите утаить хоть самую малость, я прикажу вас расстрелять немедленно, ясно вам? Идет война, и у нас нет времени разводить антимонии». «Я ничего не понимаю. Что я должен? В чем я виноват?» — тихо спросил Трушницкий, ощущая быструю дрожь во всем теле. «В чем он должен признаться?» — перевел Чучкевич. «Вы ведь спрашивали», — он глянул на Трушницкого. «В чем вам надо признаваться, да?» «Да, да», — быстро ответил Трушницкий, словно бы цепляясь за спасательный круг, за украинскую речь Чучкевича, который сейчас поможет все объяснить этому длинному гестаповцу. «Ну, это я вам подскажу», — сказал Чучкевич. «Вам трудно самому понять, в какую гнусную игру вас втянул лебедь. Вы художник. Вы о прозе жизни не думаете. Вы в империях». Ласково теперь уже неторопливо продолжал он. «Он же втянул вас в игру, Трушницкий. Он вам приказал устроить концерт в театре». «Да». Чучкевич сказал Дицу по-немецки. «Можно записывать. С этим будет просто». Диц вызвал стенографиста. Тот устроился в уголке, включив яркую настольную лампу, и Чучкевич придвинул свой стул поближе к ввинченному металлическому холодному обрекающему табурету, на котором было приказано сидеть Трушницкому, и колени их соприкоснулись. И Трушницкий захотел, чтобы это касание продолжалось, потому что этот человек был как-никак своим. «Так вот, по поводу концерта, Трушницкий. Лебедь просил вас обсудить программу с представителями оккупационных властей, нет?» «Не просил», — медленно повторил Чучкевич, дожидаясь, видимо, пока ответ Трушницкого запишет стенографист. «Но он ведь должен был знать, что программа торжественного концерта обязана быть утвержденной представителями новой власти. Должен ведь, да?» «Да», — медленно стараясь понять спасительный смысл в словах Чучкевича, повторил Трушницкий. «Конечно». «Лебедь сказал, что назначает вас главным режиссером театра?» «Главным дирижером». «Что?» «Я говорю, главным дирижером». «Ну, знаете, разница невелика». «Да-да, невелика», — быстро согласился Трушницкий. «А он должен был согласовать этот вопрос с новой властью? Как думаете?» «Должен». «Он никогда не говорил вам, что надо попросить новую власть назначить немецкого директора вашего хора. Нет,